сочетании со скромными событиями повседневности. Определенное воздействие оказывала также простая мораль комедии. Настоящая любовь побеждает. Она дороже жемчуга и золота. И довольство малым лучше всех богатств. Однажды Андерсон смотрел там Оля Лукоя. После представления бедный ремесленник схватил его за руку и сказал: «Спасибо, господин писатель Андерсон. Славная была комедия». И он испытал ни с чем не сравнимую радость, услышав, что конюх в одном из домов, куда он приходил, видел ту же пьесу и сказал: «Я всегда думал, что счастливы те, у кого есть деньги и положение. Но нет, теперь я вижу, что и нам неплохо. Это я узнал в театре. Там все похоже на проповедь, но ее можно смотреть, и это прекрасно». Таким образом, у Андерсона не было оснований жаловаться на своих зрителей ни в Королевском театре, ни в казино. Его врагами были, собственно говоря, критики и театральные цензоры. Их мнение, безусловно, нередко расходилось с мнением зрителей. Критика могла быть суровой, но часто высказывала все хорошее, что можно было сказать. Хуже было с профессионалами в театре. Мольбек, который был цензором в 1830-1842 годах, помешал и не без оснований приему нескольких пьес Андерсона. Он считал его драматические произведения бездарными халтурами и не жалел черных красок, когда писал отзывы. Водевиль «Испанцы в Оденсе», представленный в 1833 году, он называет пошлым и антипоэтичным, небрежно написанное, незрелое, жалкое по характеру, банальное в диалогах, сплошь безвкусное в сюжете, созданное на потребу черни произведения. Выбор мелодии, как и в других водевилях Андерсона, нелеп, размещение песен тоже. Что касается оперных либретто, то ему жаль бедных датских композиторов, которые должны опускаться до уровня текстов, предлагаемых господином Андерсоном. «Мулат» — большая драма, которой автор хотел доказать, что может писать для сцены, был для Мольбека воплощением напыщенности, высокопарности и аффектации, и он добавлял со свойственной ему красноречивой раздражительностью: «Да, из двух зеленых яблок я все же и в книге, и на сцене предпочту «Испанцев в Оденсе», этой мулатской комедии». Когда «Мулат» все же, несмотря ни на что, имел успех у зрителей, и Мольбек должен был высказать свое суждение о «Мавританке», он довольствовался кислым замечанием, что можно попробовать. Если сошло один раз, то сойдет и второй. Его скепсис оказался оправданным. Фейберг был вежливее в своих высказываниях, но даже перед старым Коллином не скрывал своего мнения, что большинство драматических произведений Андерсона представляют собой чистое дилетантство. Право, в Копенгагене не было человека, лучше его разбиравшегося в сценическом искусстве и сценическом воздействии, и он ясно видел, в чем причина неудач. В сюжетах, которые выбирал Андерсон, часто отсутствовало драматическое напряжение. Развитие действия в его пьесах было недостаточно сжато, а характеры главных героев настолько легко набросаны, что они производили впечатление мимолетных знакомств. Они проходят мимо нас, как множество людей в жизни, которых мы едва узнаем, встретив на следующий день. Можно понять, что Фейберг схватился за голову, когда Андерсон в своей наивности начал подражать ему самому. Сказочная комедия Андерсона 1844 года «Цветок счастья» построена в точности на той же идее, что и прелестная романтическая комедия Фейберга «Сонный день», поставленная несколькими годами раньше. Комедии «Сонный день» 1840-й открывается наиболее плодотворный период в творчестве Фейберга. По построению сюжета перекликается с комедией Шекспира «Сон в летнюю ночь». Сравнив две пьесы, поражаешься, как неуклюж и непрофессионален Андерсон и в диалогах, и в стихосложении, и в передаче идей. Фейберг был того же мнения. «Как бы лестно мне ни было, — писал он Йонасу Коллину, —